«Сбрось фото, я пробью по базам», — кинула девушка, направляясь к своему столу. «Уже», — отозвался Рон и потянулся наконец за свежим круассаном с апельсиновым джемом, и едва не облизнулся после первого кусочка. Он всегда был неравнодушен к вкусной еде, а эта выпечка была выше всех похвал. «Откуда ты узнала про апельсины?» Кэтрин на мгновение оторвалась от экрана и улыбнулась. «Это моя работа — раскапывать секреты». Затем она вернулась к компьютеру, и ее взгляд посерьезнел. Пару минут она молча кликала мышкой, пока с победным кличем не зачитала. Нашла. Себастьян Чейз, гражданин Великобритании, отставкой военной в звании подполковника и КХМ. Странно. Досье засекречено военной полицией. И что это значит? Это значит, что так просто нам никто его не даст. Армия хорошо охраняет свои секреты. Армия – это что-то новенькое. Но когда его останавливали какие-либо трудности, здесь точно следует копать, Рон медленно кивнул, и нужно допросить его как можно скорее. Кэтрин только отрицательно покачала головой и произнесла, нам никто не даст ордер на обыск или арест на основании одних лишь догадок, и чего тогда мы отдыхаем? Удивленно воскликнул Рон и, сделав глоток кофе, с энтузиазмом открыл новую запись. Он нутром чуял, правда скрывалась едва ли не в шаге от них. Примечание к части. История приближается к своему завершению, так что жду ваших ставок, господа. И, конечно, не забываем подписываться на мой авторский ТГ-канал с дополнительными материалами к возрождению и другим работам. https://themakingdomofangels/chapter27 в Хиребуттерфлиесвилл-Невердие. Примечание к части. Заглавие «Broken Iris» в Хиребуттерфлиес-Невердие. https://www.youtube.com/watch/v70svgif5uklist/6hukn3bobv9rwb4a8000054apchnelbrokeniristopits к эпиграфу Broken Iris Heiesoftomorph https://www.youtube.com/watch/vmthxtft4nslist/6hukn3bobv9rwb4a8000054apgagbiak8aup Коллаж к главе, https://themakingdomofangels79. Прошу обратить внимание, в главе присутствуют триггерные вещи. Читайте с осторожностью. Всегда ваша, Леди Иль, и сиэйо уиньой пхис, вхили и эксплейт пхис, бриеф инсаниты оф мини, перцивиант ундерстант йоу, из фар морит хан и цандо, перцептионс лефт фар бихинд май бевери алл инсани, пхе вайт хат веливе, реминисцинг фор пхе хиатгами, вхат иф вери алл инсани. Эм фиилингс адам холлов, стринг интат хеиесов тамара в брокен ирис, хеиесов тамара в где-то за пределами Лондона 10.38.11 октября 2009 года, осень, золотые кроны деревьев в лучах солнца блестели яркими огнями, а воздух был наполнен тем особым неповторимым ароматом, что встречался только в это время года. После утреннего дождя земля все еще была влажная и отдавала запахами мокрой древесины, прелой листвы и легкими нотками хвои. Здесь на природе и дышалось легче. Словно с души спал тяжелый груз и тело воспарило над угнетающей реальностью. С каждым днем ей все сложнее было сдерживать свои чувства. То, что начиналось как деталь тщательно проработанного плана, в итоге обернулось против нее самой. Из простой задачи влюбить, она сама умудрилась влюбиться. Снова. И, как назло, она видела взаимность в его глазах, жестах и прикосновениях. Если бы она никогда не встречала проклятого Поттера в своей жизни. Эмили никогда не верила раньше в судьбу, а теперь она казалась ей той еще сукой с отвратительным чувством юмора. «Все в порядке?» Рядом послышался негромкий голос Блейза. «Ты какая-то рассеянная в последнее время». Эмили попыталась улыбнуться, но внутри она так устала. Устала от притворства, от лицемерия, от всей этой лжи. А что, если бы она никогда не слышала восторженных отзывов своих родителей о великом герое, что всех их спас, что если бы он был для нее не больше, чем просто другом ее брата, может тогда все бы и сложилось по-другому, только теперь она никогда этого не узнает, просто много работы, выдохнула она, сильнее кутаясь в накинутую на плечи шаль, здесь так красиво, в этой фразе смешалось столько противоречивых чувств, и ностальгия с легким оттенком грусти, и радость в объятиях эйфории, и даже злость с примесью горечи, как давно она вот так дышала полной грудью. Год назад, 12, или вообще в далеком детстве, когда имя Гарри Поттера было для нее обезличенным символом, Сейчас Эмили уже не смогла бы сказать наверняка. Эти полгода определенно были самыми сложными, хотя и до этого было отнюдь не легче. Внезапный арест Мороса лишил ее спокойной жизни на долгие 10 лет. Мертвая для семьи, без денег, без жилья, без образования и в довершение ко всему без волшебной палочки. В один миг она просто оказалась выброшенной на улицу, и ей пришлось учиться выживать в чуждом ей мире. «Знал, что ты оценишь», — проговорил мужчина, подходя ближе, и в следующее мгновение Эмили почувствовала его руки на своих плечах. «Надо было привести тебя сюда гораздо раньше, но ведь лучше поздно, чем никогда, верно?» «Да, нам следовало побывать здесь намного раньше», — согласилась она, не отрывая взгляда от чарующего озера неподалеку от лесной поляны, где они находились. «Как ты нашел это место?» За все время их знакомства они так ни разу и не выбирались вдвоем за город. Блис вообще не напоминал любителя природы, скорее того, кто будет держаться от нее подальше. И теперь они здесь. Их окружала умиротворяющая тишина. На многие мили вокруг не было ни души. Только шелест листьев и едва слышный плеск воды дополняли общую гармонию волшебного утра. Случайно наткнулся на него много лет назад, и с тех пор изредка приезжаю сюда, когда хочется переосмыслить жизнь. «А что сейчас ты хочешь переосмыслить?» Вопрос легко сорвался с ее губ. Эмили насколько привыкла играть в эти отношения, что на самом деле стала ощущать интерес ко всему, что Блейз говорил. «Это так странно, он должен был стать лишь инструментом, но оказался чем-то большим». Временами ей становилось совестно. Забини был внимательным и заботливым человеком, а она просто использовала его, чтобы добраться до Поттера. «Тебя», — коротко ответил он и убрал руки с ее плеч. «Себя, нас, и как успехи?» Она со смехом обернулась к мужчине, но он отошел назад к припаркованной позади него машине. Единственное, что она видела, его широкую спину в черном свитере. «Вот теряюсь в догадках, за какие заслуги мне так повезло», — с кривой улыбкой произнес Блейз, протягивая ей бокал с красным вином. «За нас, за нас». Бокалы с легким звоном чокнулись, и она выпила все до дна в надежде, что алкоголь помог бы расслабиться и отпустить все страхи, переживания. Они сели на расстеленное Блейзом покрывало и какое-то время просто молча сидели рядом. Ей нравилось, что с ним не обязательно было говорить. Молчание совсем не вызывало дискомфорт. Обычно подобное было редкостью. «Знаешь, спустя какое-то время тихо начал мужчина, словно не хотел громкими словами спугнуть волшебство утра, я ведь действительно тебя любил». На миг Эмили нахмурилась, когда сознание царапнуло прошедшее время, но лишь на краткий миг и затем она откинула в сторону неудобные мысли. Ей не хотелось портить этот день сомнениями и спорами из-за собственной мнительности. «Знаю», — ответила она и положила голову ему на плечо. Ей было так хорошо рядом с ним, что все чаще ее посещала мысль отказаться от мести Поттеру, только чтобы сохранить это зарождающее чувство между ней и Блейзом. И в то же время, встречаясь каждый день в галерее с Гринграсс, общаясь с ней, Эмили видела в ней только ненавистную соперницу. Соперницу, которую хотелось сжить со света, причинить как можно больше боли, заставить страдать и прочувствовать на себе всю силу ее ярости. И эти две половинки ее сознания ежеминутно, ежечасно боролись внутри нее. А когда подаренный ей проклятый ловец снов лишь сильнее усугублял душевное состояние Гринграсс, доводил ее до бессонницы, она испытывала такое удовлетворение, что уже физически не могла отказаться от продолжения. Никогда усилия стольких месяцев тяжелого труда стали приносить первые результаты. «Ты оказалась совсем непростой, кто бы подумал. Знаешь, за свою жизнь я встречался с разными девушками, но еще ни одна из них и близко не была похожа на тебя». Тихий голос Забини умиротворял. Мужчина практически никогда не говорил о своих чувствах, никогда до сегодняшнего дня. Что-то точно изменилось, только что именно, она не знала. Пока не знала, и это интриговало. Неужели он хотел сделать предложение? В сознании промелькнула внезапная мысль. Не сказать, что это было внезапным вариантом, однако она точно не рассчитывала, что это будет так скоро. Сколько они встречались? Чуть больше, чем 3 месяца. Это выглядело несколько поспешно, возможно, хотя у нее и не было достаточного опыта, чтобы говорить, было ли это нормальным или же нет. «Да, насколько не похоже», она кокетливо выгнула голову и посмотрела ему в глаза, но он прикрыл глаза и глубоко вздохнул, чего не было у них. В этот момент она почувствовала легкое головокружение и удивилась, Один бокал вина никогда прежде не давал такого эффекта. Затем отбросила эту мысль в сторону. Ей безумно хотелось услышать ответ Блейза. Она знала, что очень нравилось ему, только он никогда не уточнял, чем именно. «Твоей лживости», — на выдохе резко ответил Блейз. Затем он подорвался на ноги, отчего Эмили упала на покрывало. «В отличие от тебя они не были настолько лицемерны». Его голос звенел злостью и яростью, отчего Эмили стала не по себе. По спине прошелся даже не холодок, а арктический мороз. Только алкогольный дурман почему-то не покидал ее сознание. «О, о чем ты говоришь?» Такого Забини она видела впервые. Это пугало ее до чертиков. Куда делся тот добрый, заботливый мужчина, которого она знала? «А будто ты не знаешь», — насмешливо бросил Блейз, глядя на нее сверху вниз. И этот взгляд буквально пронзал ее своим льдом. «Уж скажи на милость, детка, не ты ли постоянно копалась в моем рабочем ноутбуке, не срывала важные сделки, не меняла втихую счета клиентам за моей спиной и не подставляла меня перед Блэком?» Каждая фраза становилась все более злой. Вот только он не кричал. Удивительно, но его голос оставался таким ровным и убийственно спокойным. И это пугало гораздо сильнее, чем если бы он кричал. «Что? Конечно нет». Эмили судорожно замотала головой, отчего странное головокружение лишь усилилось. А еще к ней добавилась слабость. «Ты с ума сошел? Какие счета? Какие сделки? О чем ты? И у больницы Андромеды тоже не ты была? У больницы?» Делана удивленно переспросила она, хотя внутри все сжалось от мысли, что он все знал, иначе бы не затеял этот разговор. «Я не понимаю, о чем ты? Зачем он привез ее сюда, если подозревал, что он хотел с ней сделать? Хотя бы сейчас не лги». Презрительно бросил Забини и достал с кармана брюк маленький флакон в синем стекле, отчего ее сердце замерло и пропустило удар. «Это было найдено в твоей квартире, и ты прекрасно знаешь, что это. Я вижу это в твоих глазах. Еще твой телефон был запингован рядом с больницей тем самым вечером, когда ты мне звонила. Так что не ври мне, как столь чудесный солнечный день мог так резко обернуться кошмаром? Как он узнал? Он ведь не должен был ничего подозревать. Я им могу все объяснить. Ты все неправильно понял. Каждая из вас так говорила». Ухмыльнулся Блейз и отошел от нее на несколько шагов назад. Эмили поднялась на ноги, но тело будто предало ее, и все, что она смогла, лишь сделать несколько ползков в его сторону на четвереньках. «Че что со мной?» — в ужасе прошептала она, закашлившись. «О, прекрасное чувство, не правда ли?» Он присел перед ней на корточки и нежно провел рукой по ее растрепавшимся волосам. «Головокружение, слабость, шум в ушах, сильный кашель. Это ведь только начало. Да, что я рассказываю, ты и сама прекрасно знаешь свойства своего яда. Смерть от рицина – это не самая быстрая и отнюдь не самая легкая смерть. К тому же я добавил в состав кое-что от себя лично. Семейный рецепт для полноты ощущений. Прибавит жару в эту холодную погоду. Чего только не сделаешь для любимой девушки». Эмили слушала его и не верила своим ушам. Он отравил ее, ее собственным ядом. Она хотела закричать, только язык будто онемел и челюсть намертво сжалась. Видимо, что-то отразилось на ее лице, поскольку Блейз наклонился еще ближе и прошептал, едва касаясь ее губ своими. «О, а ты знала, что рицин вызывает паралич подобно смертельному оцепенению, и со стороны может казаться, что человек мертв, только это отнюдь неправда. Бедная Анет, она ведь все чувствовала, когда твой дружок кромсал ее по-живому. Не волнуйся, мы скоро найдем его и он обязательно составит тебе компанию». Затем он снова поднялся на ноги и перевел взгляд на ровную гладь озера впереди. А Эмили, или все же вернее будет сказать Джин, не только и могла что безмолвно наблюдать за ним, без возможности шевельнуться, пока внутри по венам разгорался пожар. «Ты хотела знать, как я нашел это место?» В его голове промелькнула едва уловимая нотка печали. «Мне показала его одна девушка, которая так же, как и ты, хотела лишь использовать меня. Она же и стала первой бабочкой этого озера. Прощай, Эмили, если это в самом деле твое настоящее имя. Бабочкой. Но ведь бабочки не должны были умирать, когда играли с огнем». Кинотеатр Цине Лумиери, Южный Кенсингтон, Лондон, 16-23-11 октября 2009 года. Столько поисков были пустыми. Перерытые огромные библиотеки Малфоев и Блэков. Множество перечитанных талмудов за эти годы. Годы поисков способа все исправить. Реальная зацепка была практически под носом, но единственное, что оставалось, это ожидание успеха других. Такое нехило сводило с ума. «Ты ведь мог просто попросить книгу у своей подружки?» Ехидный голос подсознания в лице Марвела перекрывал реплики Кори с экрана. «И довериться ей? Серьезно?» Я поморщился. «Нет, против этого восставала каждая клеточка тела. Доверять идеалистам себе дороже. А Гермиона была именно такой. Идеалисткой до самого сердца. Даже спустя все эти годы. Такими легко было манипулировать. Прояви щепотку фальшивого участия и создай нужную иллюзию. Они сами сделают все необходимое вместо тебя». Старый французский фильм погружал в глубокие размышления. Только изредка отдельные фразы долетали до сознания и будто вторили им. «Ты либо останешься со мной, либо вернешься к ним. Выбор за тобой». Лецерцли Роуги 113. Прекрасный фильм с плохой концовкой. Нелепая смерть троицы воров при всех их талантах. В жизни такое недопустимо. Не со мной. Впрочем, кинематограф всегда ставил во главу угла победу светлых. Хотя, был ли на самом деле кто-то по-настоящему светлым, святых не бывает, есть только те, кто верит в свою святость. И Мёда больше недели находилась в коме без малейших изменений. Саммер скормил завтраками, без какой-либо определенности, и продолжал проводить бесконечные анализы, оценивая ущерб организма от введенного яда. Теодор уже открыто спрашивал, что случилось с его бабушкой, и каждый раз отвечать на его звонки становится все сложнее. Чувство вины сдавливало горло и мешало поддерживать видимость беззаботности. Все это было таким неправильным. Во что превратилась моя жизнь за последнее время? В том же Афгане все было так просто. Была цель и был враг. А сейчас, ты ведь жаждал обрести семью, так пожинай плоды. Марвела никогда не оставлял возможности вставить свои 5 копеек. Мое личное безумие во плоти. Семья делает тебя уязвимым. Смирись или исправь это, мистер Блэк, рядом застыл верный помощник, и внутренний голос замолк. Пару минут я просто молчал и собирался с мыслями, пока на экране происходило изящное ограбление ювелирного салона, сцена пересмотренная множество раз. «Что у тебя, Себастьян?» – тихо спросил я, не отрывая взгляда от экрана, да и в пустом кинозале не было необходимости повышать голос. «Мистеру Анилу только что вынесли обвинительный приговор. 12 лет. Отлично», только и кивнул я, а на большом экране комиссар беспомощно разводил руками на месте дерзкого преступления. Врагом нужно восхищаться, а если уважения нет, значит он не стоит и личного присутствия на своих поминках. Бастин, дай ему пару дней отдышаться в новой обстановке и обставь все, как ссору между сокамерниками. Все документы у нас, он больше не нужен. Как скажете, только и ответил мужчина, не изменившись в лице. Люди заряжены, ждали лишь вашу отмашку, его выдержка всегда вызывала у меня уважение. Чей смог с одинаковым выражением убивать неугодных и готовить завтрак своим пожилым родителям? Хотя почему мог, делал. Однажды довелось лично в этом убедиться, когда он ночью с улыбкой зарезал предателя. А так как возвращаться в Лондон было уже поздно, нам пришлось сделать остановку в доме его родителей. И, как ни в чем не бывало, наутром он напевал незатейливую мелодию и накладывал всем на тарелки еще горячий омлет. Только тогда я впервые увидел, как он ненадолго сбросил свою приобретенную отстраненность. «Она у тебя есть. Что с книгой?» Вот что волновало меня куда сильнее Анила, и может даже сильнее жизни Андромеды, как бы цинично и жестоко это ни прозвучало. «Чертова книга, которая должна оказаться в моих руках. Книга, что возможно была ключом к решению проблемы». Парням удалось вчера взять под контроль ее помощника, при первой возможности она будет у вас, отрапортовал Чейз, а после ухмыльнувшись, добавил, а знаете хорошая эта вещь Империус, удобная. Я с пониманием взглянул на него и легкая полуулыбка расцвела на моем лице, и незаконная до пожизненного срока, если тебя поймают, зачем-то решил добавить, но действительно полезная. Правда, если только у человека нет сильной воли, тогда хорошо, что этот секретарь оказался тем еще бесхребетным. Сказали, что все получилось с первого раза и даже обновлять утром не пришлось. Империус действительно упрощал их работу и уменьшал риск поимки. Если только это принесет результат, а способы не столь важны. Цель оправдывает средства, когда цель – возвращение потерянной магии. «Веришь в теорию Красного Круга?» – вдруг спросил я, кивнув в сторону идущего фильма. «Это что-то о неизменности судьбы?» Себастьян нахмурился, отчего между его бровей пролегла глубокая морщина. «Почти», — ответил я, задумавшись над основной идеей фильма. «Ведь троицу преступников будто сама судьба привела к встрече. Если людям однажды суждено встретиться в каком-то месте, они встретятся там несмотря ни на что. Было ли это правдой или просто красивой метафорой для наивных дураков? Вот только некоторые встречи иначе было не объяснить. Ведь почему спустя столько лет со всех возможных знакомых волшебников я столкнулся именно с Уизли, и нигде попало, а в гребаной галерее Дафны? Да и воссоединение с Дафной ведь также оказалось поистине случайным. Такие случаи, один на миллионы. Отчего так странно было спустя несколько лет пересматривать этот фильм и находить в нем параллели со своей жизнью. Я предпочитаю сам выбирать свой путь, как и я, едва слышное признание сорвалось с губ. Не знаю, расслышал ли это Себастьян, но даже если и так, виду он не подал. Просто продолжал молча стоять позади. Он единственный, кто постоянно находился за моей спиной, и единственный, кому я это позволял, отчего и сам до конца не понимал. «Ты разговаривал с Блейзом за последние дни, сэр?» «Ни разу». Наступило молчание, что прерывалось громкой перестрелкой из динамиков. Герои попали в ловко расставленные сети, и до их финала остались считанные минуты. «Думаешь, сможет?» После той ночи, когда оказалось, что девушка Блейза стояла за кражей 13 миллионов евро, он больше не появлялся в офисе и не звонил. Правда, Карлос утверждал, что тот почти не покидал своей клуб и пил большую часть времени. Избавиться от девушки, сложно сказать, признаюсь, я недостаточно хорошо его знаю, но похоже, он успел к ней привязаться. Это может стать проблемой. Вот и я не знаю, как он себя поведет. Не люблю неучтенные факторы, отозвался я, неосознанно постучав костяшками пальцев по подлокотнику. Если он отпустит ее, приведи ее ко мне живой. Я лично ею займусь. Хорошо, босс. Тут же отозвался Чейз, а после немного помедлил и нерешительно спросил, а с мистером Забини? Он не договорил предложение до конца, но этого и не требовалось. Я прекрасно понимал, какую мысль он хотел донести, и в своем ответе ни капли не сомневался. Если мистер Забини решит скрыться вместе со своей потаскухой, пристрели его на месте, а девушку доставь ко мне. Я поднялся с кресла в тот момент, как на экране появились титры, и значит, время для размышлений закончилось. Нужно было действовать. Как ни посмотри, неприятный поворот событий. В прошлый раз такая же ситуация с другим человеком ничем хорошим не закончилась. Впрочем, надеюсь, Блейз не настолько слетел с катушек, чтобы податься в бега ради той, кто его предал. Воистину, у судьбы отвратительное чувство юмора. Когда-то Снейп из-за любви предал лорда, а теперь на месте бывшего декана мог оказаться Блейз, а на месте лорда – я. Дальнейшую мысль прервал телефон, что вдруг завибрировал в кармане. Я достал его и посмотрел на экран. Блейз прислал короткое СМС. «Все улажено. Похоже, девушка нас больше не потревожит», произнес я и взглянул Чейзу прямо в глаза. Я даже почти увидел в них свое темное отражение. «Тем не менее, не спускайте с Карлосом с него глаз. Мне не нужны сюрпризы. Сменил ли ты сторону, дорогой друг? Место и время неизвестно». Подвальное помещение пахло сыростью и плесенью, хотя остальные комнаты обветшалого дома едва ли были в лучшем состоянии. Вот и все, что осталось от родового гнезда некогда великого рода. Столько поколений волшебников проливали свою кровь и отдавали свои жизни ради того, чтобы теперь судьба чистокровной фамилии Нотт зависела лишь от ее последнего умирающего представителя. Морос, слегка пошатываясь, медленно спускался по скользким ступеням вниз, держа в руке чадящий факел. Он всегда приносил его с собой во время своих визитов. Любой, даже самый жалкий огонек во тьме давал надежду, а это было последним, чего он хотел для этих грязнокровок. Его самого лишили надежды очень давно, так что было только справедливо, чтобы и другие прочувствовали сполна это чувство безысходности, потери и страха. Падение лорда перевернуло его жизнь навсегда. Большинство пожирателей оказались убитыми или же заключены в Азкабан на пожизненное. Многие, но конечно не вездесущие Малфой. Эти трусы всегда находили способ выйти сухими из воды, откупались деньгами или услугами. А как же, мамочка, даром что Блэк вовремя подсуетилась и спасла жизнь Поттеру. Святой Поттер заступник серых и убогих. Клятая причина, по которой его отец сгнил в Азкабане. Тот, что лично давал признание по делу Нотта-старшего, отчего ему единогласно вынесли пожизненный приговор без права на обжалование или снисхождение в виду подорванного здоровья. А после Драклов мальчик, который снова посмел выжить, как ни в чем не бывало, стал общаться с другими слизеринцами, родные которых пострадали от его рук и рук ему подобных. Подобного он просто не смог стерпеть. А тут еще и так удачно под руки попалась младшая Уизли. Инструмент, что сам упал в его руки. И ведь все получилось. Это было идеальное преступление, ведь Дженевру Уизли действительно закололи режущими проклятиями. Банальный петрификус в сочетании с настойкой живой смерти и чарами стазиса сотворили прекрасное подобие убитого трупа. А ведь как прекрасно было ее тело с глубокими кровоточащими ранами. Кто бы мог подумать, что алый так прекрасно смотрелся на фоне побелевшей кожи. А сердце, какой же был соблазн подержать его в своих руках. Морос до сих пор так и не смог ответить себе на вопрос, что же его тогда остановило, зачем ради нее он пошел на столько сложностей с инсценировкой. Ее настоящая смерть ничего бы не изменила в плане. Неужели все дело в банальной похоти, или после того, как его нож побывал в ее теле, он почувствовал некую связь. Иногда он даже жалел, что решил стереть тот эпизод из ее памяти. Когда, очнувшись несколько месяцев спустя, она увидела свои зажившие шрамы, что кривыми изломанными линиями пересекали ее тело, она будто сошла с ума, угрожала Авроратом, обвиняла его в всех земных грехах. Гораздо проще было просто ее убить, но тот безумный огонь в ее глазах и состояние ярости что-то всколыхнуло в нем, первозданное, животное и необъятное. А еще она была удобной и послушной марионеткой в его руках, и полностью в его власти. Пока совершенно дурацкий случай с обнаружением у него дома темно-магического артефакта не отправил его в Азкабан на бесконечно долгие 10 лет. 10 лет, за которые гнусные грязнокровки заполонили своей вонью весь его мир. Те, из-за которых он лишился уважения, семейного состояния и здоровья. Он чувствовал, как медленно умирал, Азкабан натравил его собой на клеточном уровне. И только бесчисленное количество алкоголя помогало немного забиться от той боли, что съедало его изнутри. Слабое пламя огня выхватило из кромешной тьмы смутные очертания человеческих скелетов, некогда бывших людьми. Сейчас их вернее было бы назвать живыми мумиями, нежели людьми. Хотя какие это люди? Это были грязные, вонючие животные, что кровью и страданиями должны были искупать свои прегрешения. Остановившись в нескольких шагах от клетки, Мороз поставил факел и со скрипом открыл проржавевшую решетку. У него было слишком паршивое настроение, и ничто так ни его не улучшало, как горячая живая плоть в его руках. Когда он в прямом смысле держал еще бьющие сердца и лишь от него зависело, проживут ли они еще день или станут еще одним подарком министерству. Дрянная болезнь портила все его планы на веселую игру с трусливыми чиновниками. Шел леший по деревне, увидел леший дом, зашел, внутри толпа, голодный леший стал считать, кого сегодня он сожрет. Старая детская считалочка сама всплыла в его памяти. Когда-то они так с другими детьми развлекались в детстве, но друзей не стало, а считалочка осталась. Раз, два, три, это будешь ты. Его дрожащая рука остановилась на женщине средних лет, что уже давно сорвала голос и теперь только могла издавать хриплые гортанные звуки, пятясь назад. Остальные, словно загнанные звери, пытались отползти от нее, как от прокаженной. «Куда же ты, пташка, без крыльев ползешь? У нас с тобой еще столько веселья впереди, так что не вздумай мне умирать так же быстро, как тот хаффлпаффский болван». После нескольких месяцев, проведенных на воде и плесневелом хлебе, сил сопротивляться у женщины не было, и Моросу не составило никакого труда вытащить ее за отросшие волосы из темницы. «У меня как раз появилась для тебя новая идея. Примечание к части. Что думаете? Вот не верю, что у вас нет совсем вопросов, комментариев или просто красного словца для автора. И, конечно, не забываем подписываться на мой авторский ТГ-канал с дополнительными материалами к возрождению и другим работам. https://themakingdomofangels. Chapter 28. Витхтхеликхтсаут. И Теслес с Дангероус. Примечание к части. Заглавие. Томмии профиттикс фливрии. Смелус ликитиен спирит. https://www.youtube.com/watchvvz1xbw0i4callist+6hukn3bobvg4a8009586vgindex56apchnel.tommyprofit. К эпиграфу «Томмиепрофит Ницалисирана», Хикхир, https://www.youtube.com/watchvp/hukn3bobvg4a8009586vgindex57apchnel.tommyprofit. Коллаж к главе, https://themakingdomofangels91, всегда ваша, леди Иль. Сан Йоутеке Мехикхер Тотхе Плаца в Хереблинт Менсиит Сан Йоутеке Мехикхер Тотхе Плаца Витх Галденстриец в Хиндриаминг. И Мгуидит то анатхер варлд тими антими агайнат сунриси и фикх то стая слиепцауси и донте ван то ли авитхет самфорт оф пхис плацетхири эса хунгер, Аланген кто есть цапи фрамхелифе или вивхены маваки цан вестай там мие профитница лисерана, Хикхерландон район из Лингтона, квартира Кутрин Дармел 18.04 11 октября 2009 года. Тяжелый день, неделя, месяц. Кутрин устало переступила порог своей квартиры. Сегодня она в кои-то веки ушла с работы пораньше. Ей хотелось просто побыть наедине с собой и своими мыслями. Она получила то, что так долго искала, и все же месяц неустанных поисков справедливости оставил внутри нее опустошение. 12 лет, ей хотелось радоваться этому, радоваться, что они смогли найти виновного в смерти Гейба. Хотелось, но не получалось. Арест убийцы не вернет к жизни ее друга. Приговор только ставил точку на поисках, и вместе с тем открывал новую страницу с вопросом, как жить дальше. Пустая квартира отдавала звенящей тишиной, отчего щелчок выключателя раздался особенно громко. Прихожую тут же залил мягкий теплый свет. Жаль, что в жизни нельзя так же легко переключиться между струнами души. Кэтрин медленно прошла по коридору на кухню, а пальто осталось лежать на грязном полу. Я в собственном доме перестала убираться, что уж говорить за остальную жизнь. Свет из прихожей только немного рассеивал вечерние сумерки на кухне, но этого было достаточно, чтобы разглядеть очертания холодильника. Наскоро открыв его, она достала с нижней полки едва початую бутылку с красным сухим вином и щедро плеснула в стоявший на столе стакан. Искать бокал казалось бессмысленным занятием. Здесь все равно не было никого, кто мог бы сделать ей замечание из-за попранных правил этикета. Да и она не была леди из высшего общества, чтобы их соблюдать. Тем более в такой день, как этот. Она подняла заполненный до краев стакан и отсалютовала им в пустоту. «Покойся с миром, Габриэль». Она впервые смогла произнести эти слова с чистой совестью. И на мгновение ей стало легче. Вот только правда все равно не вернула ей близкого друга. Друга, что был поддержкой и опорой долгие годы, особенно после смерти отца. А ведь я так и не навестила миссис Уоллис. Хороша подруга. Она отпила глоток вина и закашлялась. От нахлынувших мыслей горло схватили спазмы, а на душе заскребли кошки. Она медленно сползла по стене на холодную плитку и только чудом не разлила содержимое стакана. В этот вечер Кэтрин просто хотела напиться и забыть обо всем. О работе, Гейбе, Аниле, Дональдсе, Фарнире и даже Эроне. Она никогда не считала себя верующей, чтобы верить в загробную жизнь. Да и в церкви была от силы пару раз. Только сейчас ей так отчаянно захотелось поверить в то, что там за гранью действительно была возможна иная жизнь и они снова бы встретились. Ей столько всего хотелось ему сказать, столько показать и еще больше просто помолчать в его присутствии. Последние недели, что прошли с его смерти, она не давала себе времени как следует оплакать Габриэля, не давала себе возможности принять до конца факт его ухода и отпустить. Да и можно ли его по-настоящему отпустить, человека, что был ее братом? Кэтрин не знала, сколько времени просидела вот так неподвижно на полу, пока стоящая рядом бутылка медленно пустела. В полутьме кухни остатки вина в стакане были словно густой венозной кровью, напрочь лишенной кислорода. Она и сама едва дышала. Пелена тоски, грусти и вины накрывала бушующими волнами с головой и тащила за собой на самое дно. Протяжный дверной звонок остался неуслышанным. Только рука, едва поднявшись, перелила остатки алкоголя в стакан. Медленный и вместе с тем жадный глоток алой жидкости больше не обжигал горло, однако и не согревал его. Вино только дразнило ее, но не дарило желанного забвения. А в квартире, как назло, не было ничего покрепче. С ее работой она редко могла позволить себе напиться, почти никогда. В любой момент посреди ночи или редких выходных ее могли выдернуть на новое дело, новое преступление, новые трупы, свидетельства новых разрушенных судеб. Сейчас же ей впервые стало на все это наплевать. Да и как она могла помогать другим, когда самой себе не могла помочь? Последние глотки вина Кэтрин безнадежно пыталась растянуть. Увы, волшебницей она не была. А сейчас это было бы кстати. Наполнить заново бутылку и просто смотреть на то, как на темнеющем небосводе начинала появляться убывающая луна. Еще в далеком детстве в моменты грусти она любила вот так сесть на твердый пол и наблюдать за ночным светилом. Светилом, что миллионы лет жило наедине с собою. Позади настойчивой трелью снова раздался дверной звонок. С каждой секундой он становился громче, а затем резко затих. И только в голове продолжало раздаваться эхо пронзительных мелодий, которое быстро сменилось чьим-то глухими шагами. Кэтрин не отрывала взгляда от небольшого окна, за которым давно успела наступить глубокая ночь, и луна вовсю светила ей в лицо, отчего прядь каштановых волос, нависшая над одним глазом, казалась еще темнее, чем была на самом деле. Что за повод для пьянки? От неожиданности стакан выпал из ее рук на плитку и с глухим звоном разлетелся на множество осколков. Кэтрин будто очнулась от транса, в котором пребывала последние часы, и судорожно подбирать стекло. Она резко зашипела, когда один особенно острый осколок впился ей в ладонь. Алая кровь тонким ручьем заструилась из свежей раны вниз по пальцам и тяжелыми каплями стала падать на светлый пол, где смешивалась с остатками пролитого вина, отчего в тусклом лунном свете казалось, что она сидела посреди кровавого океана. Вся одежда была безнадежно испорчена, но это было последним, что ее сейчас волновало. Разлитая жидкость выглядела дурным предзнаменованием, хотя она никогда не считала себя суеверной. «Осторожнее!» Совсем рядом с ней раздался смутно знакомый мужской голос, но затуманенный алкоголем разум не мог вспомнить его обладателя. Кэтрин почувствовала, как чьи-то сильные руки медленно и осторожно разгибают ее пальцы и забирают окровавленный осколок. «Не шевелись, тут полно битого стекла. Сейчас я все уберу». Над ее пораненной рукой склонилась рыжая голова, и где-то в глубине сознания появились смутные нотки узнавания. «Что? Что ты здесь делаешь?» – переспросила она охрипшим голосом. «Рон же собирался задержаться сегодня в их офисе, поработать с записями с видеокамер. Ты не отвечала на дверной звонок. Я стал волноваться и сам открыл дверь. Не волнуйся, с замком все в порядке», — на симпатичном лице промелькнуло смущение. «Просто ты сама не своя с тех пор, как вернулась сегодня с суда. Ты не отвечала на телефонные звонки, и я решил проверить, все ли в порядке. И, видимо, не зря». Последняя фраза повисла в воздухе тяжелым оседающим шлейфом. В ней слышалось одновременно и облегчение, и вина. «Спасибо», — прошептала Кэтрин и неосознанно склонила голову ему на шею. В момент ей стало так легко и спокойно, будто она нашла тихую гавань, где могла скрыться от бушующего шторма и переждать непогоду. «Я думала, будет куда легче. К тому же его посадили, но это все равно не успокоило сердце». «Да, как ты?» — удивленно переспросила Кэтрин, позабыв о физической боли. Он так точно описал ее состояние. Неужели он умел читать мысли? Он не так много рассказывал ей о волшебном мире, поэтому она не могла быть ни в чем уверенной. «Я проходил через подобное много лет назад». Рон поднял голову, и на его лице отразилась грустная полуулыбка, а в глазах промелькнула мимолетная тень прошлых потерь. «Прекрасно понимаю твои чувства». Его признание действовало отрезвляюще, и алкогольный дурман отступал. «Станет ли легче?» — не столько вопрос, сколько мольба души об обретении покоя. «Со временем боли и воспоминания притупляются. Не полностью, конечно, но ты хотя бы не просыпаешься каждое утро с разбитым сердцем». Медленно, словно обдумывая каждое слово, проговорил Рон, а затем с грустью добавил: «До тех пор, пока не встретишься с прошлым. И тогда забытые чувства снова всплывают свежей незаживающей раной. Это отстойно, знаешь. Я не хочу, чтобы он выходил. Что такое 12 лет для того, у кого нет больше и минуты?» Кэтрин всегда пыталась мыслить здраво и полагаться на закон. «Если так решили, значит, это правильно и не подлежит сомнению. Сегодня же это правило впервые дало осечку. Сегодня для нее правосудие впервые стало антиподом справедливости. И если она могла облегчить жизнь близкому ей человеку, она обязана это сделать, невзирая ни на что. Если для тебя важно выяснить правду насчет сестры, я помогу». Лондон, здание компании Blacksick, 12.04, 13 октября 2009 года. С раздражением откинувшись на спинку кресла, я смотрел на распинавшегося Малфоя сквозь полуопущенные веки. Стоило тому узнать о случившемся с мертвой потаскухой Блейза, как он словно с цепи сорвался. «Драко, нет, я знаю тебя. Или ты думаешь, я слепой и глухой, и не в курсе, какие дела ты проворачивал за нашими спинами, как следил за всеми нами? Все же я умею складывать дважды два, так что не отнекивайся, ты давно не тот человек, что будет верить кому-либо на слово без гарантий». Малфой навис над столом, опершись об него обоими руками. Нас разделяли считанные футы, и я отчетливо видел в его серых глазах всполохи злости. «Я это всегда знал и принимал это, хотя порой твое недоверие здорово выводило меня из себя. Но твои подозрения насчет Блейза беспочвены. Это чистая паранойя. И ты ему веришь? И хотя за эти дни парни не нашли ничего компрометирующего Блейза, но полагаться на случай было не в моих правилах. Хватило с головой слепого доверия в прошлом. Даже в этом вопросе, да, блять, верю. Блейз не предатель». Я качнул головой и, не отводя от Драка прищуренного взгляда, медленно проговорил. «Так можно сказать о каждом, пока не станет слишком поздно. Ты вообще себя слышишь?» Малфой с силой ударил руками по столу, не сдержав эмоций. «Ты говоришь о нашем друге. Он бы не предал нас ради той, кого знает меньше 3 месяцев. И все же это риск», — отрезал я, не шелохнувшись. «Любовь и не таких подталкивала на измену. Тебе было мало с ней, па. Он всех вас предал ради той, что его отвергла. Чем Блейс отличается от него? Он избавился от нее», — на выдохе прошептал мужчина и наклонился ближе, отчего его растрепанные пряди упали ему на лоб. «Ты видел фото, и ты не хуже меня знаешь, как легко можно подделать такие вещи при должной сноровке». На этих словах Драка еще раз хлопнул руками по столу и отошел назад. «Отлично», — процедил он сквозь зубы, оборачиваясь. «Значит, при малейшем намеке, ты и меня будешь подозревать? А есть в чем?» Я вопросительно приподнял бровь. В любой другой момент это могло было отличной шуткой, но только не сейчас. «Ты меня слышишь? Я ручаюсь за него. Я ручаюсь за него. Чего тебе еще нужно?» В руке снова сверкнуло пламя. Все чаще за последнее время оно стало бесконтрольно проявляться. И тем быстрее мне нужна была эта чертова книга. Уверенности. В чем? В его верности. Он слишком многое знает, чтобы это можно было оставить без внимания. «Да ты совсем рехнулся, что ли?» Из-за крика Малфоя стук в двери остался неуслышанным. И когда на пороге появился Блейс, это стало неприятным сюрпризом. Выглядел он неважно. Под глазами залегли темные тени, а на лице не было извечной шутовской ухмылки. «Меня обсуждаете?» — с некой долей усталости переспросил он, подходя ближе и садясь в кресло напротив. «Нет, да», — ответил в унисон с Малфоем. Последовавший после колкий взгляд в свою сторону я скорее почувствовал, чем увидел. «Все нормально, Драка?» «Нет, не нормально», — он начал, но Блейс устало поднял руку, словно прося о молчании, и ему пришлось уступить. «Нет, Драка, все действительно нормально», — Забини кивнул и обернулся ко мне. «Я прекрасно понимаю твои мысли, Гарольд. На твоем месте я бы также не доверял себе. Пострадал член твоей семьи, и это непростительный проступок. И я не прошу его не забывать, ни тем более прощать. Но я хочу расставить все точки над, если позволишь. Думаешь, ему можно верить?» «Слушаю», — бросил я, не изменившись в лице. «Верить или не верить?» Сейчас это было неважно. Он был слишком полезен, чтобы терять первоклассного юриста и адвоката только из-за подозрений в гипотетической вине. Пока не доказано обратное, брать кого-то нового на позицию Забини было еще большим риском. Я не буду отрицать, что я любил ее. И любил, наверное, больше, чем кого-либо до этого. Реально, блять, полюбил. Это факт, и отрицать его бессмысленно. Но также фактом является то, что ее предательство задело не только вас с Медой, оно задело в первую очередь меня. Это меня использовали и мной манипулировали. Блейз сделал паузу, чтобы перевести дух, и продолжил, не отрывая взгляда от моих глаз. «Вы же моя семья, и этого факта ничто не изменит, по крайней мере для меня. Так что мне сделать, чтобы вернуть твое доверие?» «Снова сыворотка, может, полиграф, клятва?» «Я согласен на любой вариант». Краем глаза я заметил, как Драка открыл было рот, но опередил его. «Сейчас ты ненавидишь ее за предательство, но кто гарантирует, что спустя время ты не пожалеешь об этом? Как ты сам заметил, ты любил ее, я не жалел и бил прямо в цель. От любви до ненависти и от ненависти до любви, как говорится, один шаг. Как ты можешь обещать то, в чем и сам не уверен?» Еще одну попытку Малфоя вставить слово помешал сам Забини, что приподнял руку и проговорил. «Драка, подожди». Он прикрыл глаза, глубоко вздохнул, затем открыл глаза, и в его взгляде промелькнул отголосок боли. «Ты прав, я не могу обещать, что мои чувства не изменятся, да и никто не сможет обещать подобного. В любом случае на тебе или компании это никак не отразится. Это я могу обещать. Я надеюсь, ты не раскис от его исповеди», — язвительно прокомментировал внутренний голос. «Я услышал тебя», — ответ предназначался не только Забини, но, в первую очередь, самому себе. «Впрочем, давайте забудем об этом во всех смыслах неприятном инциденте. В конце концов, кому еще мы можем верить, как не друг другу, верно?» — проговорил я с широкой открытой улыбкой, в которую с легкостью поверил бы сам, если бы не знал себя лучше. «Доверие — столь хрупкий цветок, разрушить который ничего не стоило. Отчего же было его рушить прежде, чем он даст плоды? Кстати, Карлосу удалось отследить все платежи и вернуть деньги обратно. «Вот и отлично», — довольно воскликнул молчавший все это время Драко. «Мне как раз нужны деньги на новый образец. Помнишь, тот, что искажает цифровую запись и подчищает камеры видеонаблюдения? Его попытка переключить внимание была слишком топорной, чтобы остаться незамеченной. Хотя нужно отдать Малфою должное, он неплохо умел, как повышать напряжение, так и сводить его на нет. И я тебе уже ответил, что не собираюсь спускать 8 лямов зелени на образец, пока твои сотрудники не убедят меня в гарантии успеха. Как только услышу их веру в проект, так сразу и будут вам деньги». «Ты издеваешься», — мученическим голосом протянул Драко. «Они же тебя до заикания боятся, или снова повышать его обратно». Я усмехнулся, вспоминая, как в прошлый раз общался с ряженными в белые халаты малфоевскими инженерами. «Умные люди, вот только да нельзя неуверенные в себе». Что несколько странно, но, впрочем, в этом были и свои плюсы. Значит, не соврут и не будут вымогать бабки на бесперспективные проекты, как некоторые, парировал я, не моргнув и глазом. Погоди, пространственная иллюзия прекрасно сработала. Ты сам мне об этом месяц назад говорил. Говорил, за нее та же оборонка, если бы знала, отдала б, не задумываясь, добрую часть своего бездонного бюджета. Здесь же я не вижу обоснованности и перспектив. А тратить деньги впустую, увольте. Результаты тендера с Минобороны должны быть известны на следующей неделе, там высокие шансы победы. А Де Бейерс перевели вчера первый транш, протянул Блейс, откидываясь на спинку кресла. Чисто теоретически деньги есть. О, обрадованно воскликнул Малфой, так мне нужно всего немно. Обоснование, Дрейк, произнес я и затем поспешил добавить, прежде чем пойдут новые возражения. И это мое последнее слово. Короткий стук прервал беседу. Секунду спустя на пороге показался несколько встревоженный Маркус. Босс, внизу полиция с ордером на обыск здания. Там та же парочка, что была в галерее. Я только отстраненно наблюдал, как Забини со словами «разберусь», сорвался с места. Вслед за ним поспешил и Малфой. Стоило двери за всеми закрыться, как в нее полетел граненый бокал. «Чертов Уизли, если меня и должны были судить за убийство кого-то из вашей семейки, то только за твое. Париж, Франция, октябрь 1998 года. Еще немного. До безопасного места оставалось всего ничего. Недостаток кислорода от долгого бега обжигал легкие, но адреналин придавал силы и заставлял гнать вперед все быстрее и быстрее. Остановиться сейчас означало позволить чувствам загнать себя в ловушку. Только вот от себя не убежишь. Внутренние черти выползут на свободу позже, когда разум ослабнет и потеряет контроль над бессознательным. Но сейчас главным было оказаться как можно дальше от того места и связанных с ним воспоминаний. Остальное не важно. Все пошло не по плану с самого начала. Это должно было быть простым делом. Одним из тех случаев, когда ты тихо приходишь под покровом ночи, осторожно забираешь все самые ценные и также бесшумно уходишь. Дело обещало легкую наживу и нулевые риски. Дело, что обернулось кровавым причастием. Даже много часов спустя я все еще ощущал, как руки орошались горячей алой жидкостью. И этот вездесущий аромат металлической ржавчины не могли перебить ни мыло, ни даже хлорка. Тошнота подкатывала внезапными приступами и вызывала неконтролируемые приступы удушья. И это было так странно, учитывая пережитую войну с лордом. Этот иррациональный страх смерти и убийств должен был исчезнуть еще в далеком 95-м, когда от срикошетившей бомбарды умер один из пожирателей. А после война приняла открытую фазу, и смерти врагов стали обычным делом. Либо ты, либо тебя, другого не дано. И за 2 года бесконечных стычек между сторонами я просто сбился со счету. Сколько их было? 5, 10, 20, сотня? Сначала их лица преследовали меня в ночных кошмарах, но чем больше их становилось, тем сильнее они теряли свой облик, а потом и вовсе стали бледной тенью. Ничего не стоило лишить жизни врага на поле боя, когда твоя собственная жизнь и жизнь твоих близких стояла на кону. И совсем другое, убивать кого-то ради наживы, просто потому, что твоему приятелю взбрело в голову совершить ограбление. «Приятель, ты как?» Где-то на головой раздался знакомый голос француза. «Мы снова были в безопасности моего чердака. За нами никто больше не гнался, но тремор рук никуда не исчезал, как и засохшие бурые пятна на руках и одежде. Мерде, матья, я что убил его?» Прошептал я, борясь с новым спазмом желудка. «Определенно, Мерлин, я хотел его только ранить. Хотел, не хотел, какая разница? Если бы ты его не остановил, на его месте оказался бы кто-то из нас, да и он мог нас опознать, так что смирись и забудь». «Забыть?» — от нервов голос соскочил в высокий фальцет. «Ну или не реагируй», — Ларти пожал плечами, словно не видя проблемы. Хотя он часто говорил, что вырос на улицах, это ли могло быть причиной его черствости и циничности. Но в нашем деле жертвы рано или поздно случаются. Единственное, что по-настоящему имеет значение, это не стать жертвой самому. Под тусклым светом единственной лампы на кривом столе поблескивал сегодняшний улов. Золотые кольца, бриллиантовые серьги, платиновые браслеты – этого добра должно было хватить на пару месяцев спокойной жизни. Хотя нет, про беззаботность с такой деятельностью можно было только мечтать. Зато можно было не думать про траты на еду, аренду этой несчастной конуры на чердаке. А еще можно было отложить деньги на покупку поддельных документов. «Ты уже делал это раньше, не так ли?» Ларти пристально посмотрел на меня, словно обдумывая, стоит ли говорить правду, но несколько секунд спустя все же ответил. «Было дело. И как ты с этим справился?» «Послал всех к черту и напился. А вообще, ты пойми, главное, тут или ты их, или они тебя, другого не дано. И чем скорее ты это поймешь, тем тебе будет легче справиться со всем тем дерьмом, которое придется испить и совершить. Оно того стоит?» Наконец я решился задать вопрос, что терзал все то время, что я провел бок о бок с Матья и как губка впитывал его искаженное мировоззрение. Стоило ли стремиться к той жизни, когда ради собственного выживания и процветания требовалось идти по головам других людей? Это делает жизнь незабываемой, и ты либо живешь и достигаешь вершины, либо погибаешь на пути к этому. Все лучше, чем жить подобно серым, обезличенным обывателям, что от звонка до звонка гнутся за жалкие гроши в три погибели и в конце жизни все равно ничего не имеют. Солнце давно скрылось за горизонтом, но так было даже лучше. Ночь умело скрывала недостатки и дарила иллюзорное чувство свободы. Или все же не иллюзорное, здесь на высоте все ощущалось по-другому, легче и проще. Октябрьский ветер нещадно бил в спину, но остужал разгоряченные мысли. Здесь не было места эмоциям, требовался лишь холодный расчет и отстраненная, взвешенная оценка ситуации. «Он не успокоится», — заметил Себастьян, остановившись позади. «Знаю», — бросил я и посмотрел на раскинувшийся внизу город. Островки уличных фонарей освещали путь прохожим, но стоило им покинуть их, как их тут же поглощала окружающая темнота, и этому следует положить конец. «Есть пожелание?» «Пожелание? Хороший вопрос. Наверное, только одно. Отправь ему приглашение посетить могилу сестры. Примечание к части. Не оставьте автора без отзыва, когда до конца так близко. Не забываем подписываться на мой авторский ТГ-канал с дополнительными материалами к возрождению и другим работам. https://themakingdomofangels. Чаптер 29. Рикхтбацк в хире веве бейн бифоре. Примечание к части. Заглавие. Брокен Ирис. Кхесцар. https://www.youtube.com/watch/www.b9x6zlist/6hukn3bob9r/w/b4a8004a8008apchinnel/brokenirisopits. К эпиграфу. Falling in reverse. И тесовер в хен и тесовер. https://www.youtube.com/watch/xmxm6kalist/6hukn3bob9r/w/b4a8004a8apchinnel/epitaphritsorts. Коллаж к главе. https://themakingdomofangels99. Приятного прочтения. Всегда ваша, леди Иль. Йогатте гет бацкуп фром пхеврецкаге абавиант валкрик хтхраук пхефире. Но маттер в хатхаппинс. Пхефацтист хат пхефламискейп геттинг хикхир. Йогатте кейпитгаинг. Кейптиптеинг храук пхефириан пхефламесан пхепайновкновинг. Пхеворлд из дарк. Гатте кейпонглавинг гатте гивит хат спарк. Гатте кейпонглавинг гатте смиссинг теке идбацк. Теке идбацк. Мы фриент. Алукхет хингст хат йоу саит абаут пхеент. Пхисисит. Пхисис метиллинг йоу ит инте авертил лайтесавер. Гиви итуп. Гиви итуп. Мы фриент. Пхест сори из ситлет евиныв йоу вонте адмит. Сун и суп. Финал хаур. Вид хаута даупт. Итесавер вхен итесавер фаллинг ин реверсе. Итесавер вхен итесавер. Великобритания и Уилкшир. Поместье Малфоев 10.04.15 октября 2009 года. С каждым днем осень все сильнее заявляла о своих правах. Старые клены почти полностью пожелтели, отчего на фоне вечно зеленой тисовой аллеи выглядели особенно ярко. Впрочем, природа и ее красоты были последним, на что Дафна обращала внимание, медленно прогуливаясь вместе с сестрой по вымощенным гравием извилистым дорожкам Малфой Мэнора. Прежде она всегда любила здесь гулять, сейчас же она просто нуждалась в поддержке близкого человека. «Ты зря себя накручиваешь», — Дав участливо произнесла Астория, медленно ступая рядом. «Я уже не знаю, что и думать», — с тяжелым вздохом она сорвала ярко-красные ягоды с ближайшего дерева. «Мы почти не говорим в последнее время». После появления этого Уизли, он отдалился. Это и не удивительно, с их-то историей. Тори только покачала головой и задумчиво обвела взглядом территорию своего поместья. «Подобное предательство так просто не забывается и не прощается», — тихо прошептала девушка и качнула светловолосой головой, опустившись на ближайшую скамью под сенью тисов. «Если бы он только со мной поговорил, вы не обсуждали?» «Никогда», — на лице Дафны в болезненной гримасе застыла горькая улыбка. В их отношениях эта тема была под негласным запретом, и она не настаивала. Она принимала Анри таким, каким он был. Она не хотела ничего менять, да и что это за любовь, когда приходится кого-то менять или подстраиваться самому. «Все образуется, поверь мне», — сквозь толщу роящихся мыслей до нее доносился голос Астории Малфой. «Просто дай ему время». «Ох, не знаю, Асти, я никогда прежде не видела его таким». Она замолчала, пытаясь подобрать подходящие слова, таким пугающим и опасным. «Главное, что он тебя любит, остальное не важно». Убежденность так и сквозила в голосе младшей сестры. «Пожалуй, ты права», — согласилась Дафна, бездумно растирая ягоду между пальцев. Прозрачный красный сок медленно заструился по ладони. «Просто мне его так не хватает. Он рядом каждый день, но вместе с тем его будто и нет. Мужчины, они бывают иногда бесчувственными болванами», — со смешком отозвалась сестра. «Не забивай себе голову. Он тебя любит, и это единственное, что имеет значение. Возможно, ты и права. Еще и Эмили куда-то пропала в преддверии новой выставки». Остатки кожицы упали на пол. Испачканной рукой она поправила выбившуюся прядь волос и обернулась к сидящей рядом Астории. «Что же мы все обо мне и обо мне? Расскажи, как тебе здесь?» «Знаешь, на самом деле, мне нравится. Тут больше простора, воздуха и свободы, нежели в Лондоне. Конечно, Мэнору требуется капитальный ремонт, но это все поправимые мелочи. Думаю, управимся месяцев за 9». «Почему за 9?» – нахмурилась Дафна, а затем внезапная догадка осенила ее лицо. «Погоди, ты что, беременная?» Сияющая улыбка стала безмолвным ответом на ее вопрос, и как она сразу не догадалась. Астория же вся светилась изнутри. «Вот это да!» — воскликнула Дафна. Она была искренне счастлива за читу Малфоев. «А что Драко? Ты уже рассказала ему? Он пока не знает. Никто не знает, и пообещай, что никому не расскажешь», — умоляюще произнесла Астория, крепко схватив ее за руку. «И откуда столько силы в хрупком теле? Я хочу сделать сюрприз. Обещай». «Не волнуйся, я никому не скажу», — поклялась Дафна, накрыв сверху ее ладонь своей рукой. «Я стану тетей», — пронеслось в голове. Это было так непривычно и так странно. В глубине души она понимала, что это был лишь вопрос времени, вот только это никак не могло ее подготовить к свершившемуся факту. Да и разве к такому можно было заранее подготовиться? Может, да, а может и нет. Хотя сколько раз она сама задумывалась о собственной семье, о своем ребенке. Они с Анри были вместе больше 3 лет. Только кем она была для него? Ни предложения, ни обсуждения планов совместного будущего. Ничего. Они жили сегодняшним днем. Раньше ее это более чем устраивало. У нее была своя галерея, у него — компания. Каждый отдавал всего себя работе и карьере, разделяя вместе страстные ночи и редкие выходные. Ребенок же перевернул бы всю их жизнь с ног на голову, бесповоротно и навсегда. Только вот, слушая сейчас радостное щебетание сестры, она впервые задумалась над тем, а может, действительно работа и карьера ничего не стоила без семейного счастья? «Так ты согласна?» «Согласна с чем?» — переспросила Дафна, отбрасывая в сторону мысли и сосредоточиваясь на голосе сестры. «Помощь с дизайном детской. У тебя прекрасный вкус. Да и кто мне поможет, как не ты?» «Конечно, дорогая, с удовольствием. В конце концов, для чего еще нужны сестры, как не для поддержки друг друга?» Лондон, Министерство магии, 13-19-15 октября 2009 года. Стоило двери кабинета тихо захлопнуться за спиной, как Гермиона с усталостью опустилась на диван. Рваным движением она поспешно сбросила натершие ноги туфли и легла на спину, как и была в мантии и костюме. Сил не было не то, что раздеться, но и просто потереть покрасневшие от вспышек десятка колдовских фотоаппаратов глаза.